и в 3 дня в Киеве стал. В столь короткое время я загнал 18 лошадей и заплатил за каждую по 10 или по 100 империалов. Точно не упомню, только великую сумму». «Смотри-ка», — удивлялись казаки, — «по 1000 рублей давал за лошадь. Если Бог велит в тех местах, в Петербурге, еще быть, то я так сделаю, чтобы они, дворяне, в роды родов помнили». Закончилась беседа выяснением вопроса о Царицыне, сколько до него верст, имеет ли он укрепления, каковы они. Выяснилось, что город хорошо укреплен, а его гарнизон усилен казачьими полками, вызванными с Дона. К городу подходили войска генерал-майора Багратиона из 2-й армии. Полковник Цыплетев, царицынский комендант, расставил 6 батарей по берегам реки и на судах. Хотя городское население и часть гарнизона и ожидали с нетерпением и сочувствием прихода Пугачева, принятые властями меры не подавали надежды на его взятие. Донские казаки, за которыми зорко следили местная старшина и центральные власти, в большинстве своем к восстанию не присоединились. Более того, их разъезды рыскали со всех сторон главной армии Пугачева, захватывали в плен отдельных повстанцев. Правда, среднее и отчасти нижнее Поволжье тоже быстро становилось очагом движения. По свидетельству секунд-майора Салманова, перешедшего к Пугачеву, на походе от Саратова к Царицыну не только что на самой дороге жительства отдавались в его волю охотно, но и со стороны выходили попы с мужиками на поклон с хлебом и солью, становясь на колени, кланялись в землю, просили, как у государя, покровительства. На полпути между Саратовом и Царицыном Пугачев встретил 19 августа на реке Мечетной донских казаков во главе с полковниками Кутейниковым, Манковым, Денисовым и М. Денисовым. 3 они атаковали восставших, гнали их до орудий. Но и пугачевцы дрались, не уступая, и в конце концов заставили их отойти. Раненый Кутейников попал в плен, и его по приказу Пугачева расстреляли у Буерака. Но неудачно, сильно раненый, он 2 часа спустя очнулся и сумел добраться до станции Качалинской. Из Донцов 400 человек пришли к Пугачеву, остальные скрылись в Царицынской крепости. Победа воодушевила пугачевцев, и они 21 августа появились у Царицына. 5 часов длилась с обеих сторон артиллерийская канонада, но на штурм Пугачев не решился, и в дневном пути от города шли части Михельсона. Планы Емельяна, связанные с надеждами на взятие Царицына, рушились. Опираясь на него, он хотел идти или на Астрахань, и потом на Кубань, или к Киицкому городку для зимовки. Пугачев прошел мимо Царицына. Находившиеся в его войске донские казаки, в том числе и из тех, которые перешли к нему только что, бежав из Царицына, говорили между собой о государе, уверяли, что он их земляк Пугачев, воевавший в Пруссии в чине Харунжева. Конечно, он не государь. Это стало известно по всему лагерю. От всего самого, говорил потом на допросе Творогов, произошло в толпе наше великое сомнение и переговор такой, что донские казаки недаром отстали, может, узнав злодея, что он их казак, по элику он таким в публикованных указах именован. Стало всем известно также, что под Царицыном какой-то донской казак крикнул с вала Пугачеву: «Емельян Иванович, здорово!» Правда, тогда он не растерялся, но все-таки, проезжая в своем лагере мимо земляков, отворачивался на всякий случай, чтобы они его не узнали. Все это, по словам того же Творогова, привело нас в такое замешательство, что руки у всех опустились и не знали, за что приняться. Дело, конечно, не в том, что Творогов и ему подобные вдруг узнали о самозванстве Пугачева. Они и раньше знали или догадывались о том. Именно в эти летние дни им стало ясно, что дело восстания проиграно. И они думали, как выпутаться, спасти себя. Отсюда прозрение Творогова и других будущих изменников, их заговор, который созревал, набирал силы. После ухода из-под Царицына Пугачев сутки провел в Сарепте. Оставленную колонистами, повстанцы ее разорили. После отдыха двинулись дальше на юг. Здесь государь произвел новые назначения. Овчинникова пожаловал в генерал-фельдмаршалы, Перфилева сделал генерал-аншефом, Чумакова генерал-фельдмаршалом,